и отправила в Центр планирования семьи Манхэттена в надежде, что совершаю доброе дело. Конечно, кондомы уже приносили некоторую пользу, препятствуя появлению на свет новых маленьких Тедди. Я имела в виду доброе дело в более широком смысле. Я даже подумывала о том, не отправить ли их в архиепископство Манхэттенское, но пришла к выводу, что таким путем только создам новые проблемы вместо того, чтобы их решать. В последний раз, перебрав содержимое коробки, я не нашла ничего, что могло бы огорчить Хелен или скомпрометировать Тедди, или подставить меня под удар. Плюс, чем дольше я задерживаюсь, тем больше подозрений это вызовет у Эдвардса. Или еще того хуже, тем откровеннее он будет с Питером. Поэтому я сделала глубокий вдох и понесла коробку в гостиную. Я бы не удивилась, если бы застала их лениво цапающимися и цедящими пиво. Тем более, что я всегда держу пиво в холодильнике, даже двух сортов, китайское «Сингтао», потому что не будешь же запивать вином китайскую еду, и мексиканское «Досиквис», потому что мексиканские блюда остывают так быстро, что не успеваешь приготовить маргариту. К моему облегчению мужчины не ссорились и не пили. Они вели преувеличенно серьезную беседу о том, можно ли сравнивать современных игроков в бейсбол, никто из которых не может сделать больше 6 подач за одну игру, со старыми добрыми временами, когда спортсмены из любви к игре готовы были душу заложить дьяволу. Хорошо, хоть Питер не выспрашивал у Эдвардса подробности о деле. Впрочем, может быть, он просто дожидался меня, чтобы продемонстрировать свое журналистское искусство на глазах у изумленной публики. Потому что не успела я поставить коробку на кофейный столик, как Питер замолчал и уставился на нее, с видом мальчишки, которому пообещали показать дохлую кошку. Желательно такую, которая уже начала разлагаться. То есть и страшно, и невозможно удержаться. Не знаю, вырастают ли мужчины когда-нибудь из этой фазы. Скорее всего, нет. Просто с годами они могут научиться лучше прятать свое любопытство. Имущество Тедди, да? Всякая ерунда из стола, успокоила я его. «Все, что после нас остается», — продолжал Питер, придвигаясь к коробке с явным намерением в нее заглянуть. Сделанным смехом воскликнув «кыш-кыш отсюда» и помахав рукой перед его носом, я вынудила его вернуться на свое место на диване, хотя на самом деле мне хотелось как следует дать ему по рукам. Причем не потому, что я защищала свою статью или расследование Эдвардса. Просто вдруг возник такой импульс, может быть, в какой-то прежней жизни я была стражником храма где-нибудь в Древнем Египте, охранявшим останки человеческих жизней от жадных чужих рук. Эдвард смотрел не на коробку, а на меня. Я постаралась встретить его взгляд самым нейтральным, насколько позволяли его синие глаза выражением лица, усилием воли отгоняя мысли о ключе и фотографии. Правда, если он не смог прочитать мои мысли в ресторане, то вряд ли сделает это сейчас. «Это все?» — спросил Эдвардс. «За исключением нескольких картин, которые остались висеть на стенах», — подтвердила я. «Все остальное — папки, документы, которыми займется Гретхен, его секретарь. И Брейди — его заместитель. Но то, что теперь принадлежит Хелен, я пожала плечами. Благодарю вас». Эдвардс не стал вставать. «Это хорошо, он явно не торопится уходить». К несчастью, Питер тоже расположился с таким видом, будто собирается провести здесь зиму. Это уже хуже.